Услышав слова матушки Дзя, Дзя Джен несколько раз почтительно кивнул, попросил мать выпить кубок вина и после этого удалился. Вернувшись к себе, он лег на кровать, но уснуть не мог, ворочался сбоку на бок и в душе чувствовал еще большую досаду. Между тем, после ухода Дзя Джена, матушка Дзя сказала детям: «Теперь можете веселиться сколько угодно». Не успела она произнести эту фразу, как Бао Юй подбежал к фонарю и стал высказывать мнение насчет того, какая загадка хороша, какая не совсем удачная, а какая и вовсе никуда не годится. Он сильно размахивал руками, точно обезьянка, спущенная с привязи. «Что ты разошелся?» — оборвала его Дай Юй. «Разве не приличнее было бы сидеть и шутить так, как это было недавно?» Фэнзе, которая незадолго перед этим выходила во внутренние комнаты, вернулась и вмешалась в разговор. «Тебе нужно, чтобы отец не отходил от тебя ни на шаг. И как это я забыла намекнуть твоему отцу, чтобы он заставил тебя сочинять загадки в стихах? Вот когда бы пот тебя прошиб». Бао Юй рассердился, подбежал к Фэнзе и принялся тормошить ее. Немного пошутив с внучками, матушка Дзя почувствовала усталость. В это время уже пробили четвертую стражу. Тогда она приказала раздать служанкам оставшиеся угощения, а сама поднялась с места. «Пойдемте отдыхать», — сказала она. «Праздник еще не окончился, и завтра придется вставать рано. Поиграть еще успеем». Все, не торопясь, разошлись. Как прошел следующий день, можно узнать из 23 главы. Глава 23, повествующая о том, как строки из западного флигеля запали в душу молодого человека, и как арии из пьесы «Пионовая беседка» растрогали нежное сердце девушки. На следующий день матушка Дзя решила продолжить праздничные развлечения. Между тем Юань Чунь, вернувшись во дворец, снова просмотрела стихотворные надписи, сделанные для сада роскошных зрелищ, которые она велела Тань Чунь переписать, и оценила их достоинства и недостатки. А затем распорядилась, чтобы все надписи были вырезаны на камне и расставлены в саду. Получив приказ, Дзя Джен пригласил искусных резчиков по камню. Наблюдать за работой он поручил Дзя Дженю, Дзя Джуну и Дзя Тяну. Но поскольку в ведении Дзя Тяна находились 12 девочек-актрис во главе с Вэнь Гуань, свободного времени у него не было, и свои обязанности он перепоручил Дзя Чану, Дзя Лину и Дзя Пину. Работа эта выполнялась с большой торопливостью, но об этом мы рассказывать не будем. Между тем, 12 буддийских и 12 даосских монашек из храма Яшмового императора и храма Бодхисаттвы Дамо были выселены из сада роскошных зрелищ, и Дзя Джен собирался расселить их по другим храмам. Об этом узнала госпожа Ян, мать Дзя Циня, дом которой находился позади дворца Жунго. Ей захотелось, чтобы присмотр за монахинями поручили ее сыну, так как она надеялась, что за это он будет получать кое-какие деньги. Однако она побоялась явиться прямо к Дзя Джену и решила сначала переговорить с Фэнзе. Зная, какой острый язык у госпожи Ян, Фэнзе пообещала ей все устроить. После этого Фэнзе отправилась к госпоже Ван и сказала ей: «Мне кажется, этих монахинь расселять не следует. Ведь если государыня приедет опять, они снова потребуются, снова начнутся хлопоты. По-моему, лучше всего поселить их всех в кумирне железного порога. Тогда придется выдавать им ежемесячно несколько лян на пропитание, да приставить к ним человека, который присматривал бы за ними. Зато в случае надобности они смогут явиться по первому зову». Выслушав Фэнзе, Госпожа Ван решила посоветоваться с мужем, и тот с ней согласился.